если он попросится к ней в цветочное дело. А что? Больше соприкасаться с жизнью, общаться с покупателями. Человеку его темперамента оказалось не по силам аскетическое ученое затворничество. Он читал недавно, что заточенные в своих комнатах одинокие нью-йоркцы повадились звонить в полицию за помощью. «Ради Бога, пришлите наряд, пришлите кого-нибудь, посадите меня к кому-нибудь в камеру, спасите меня, потрогайте меня, придите, пожалуйста, придите кто-нибудь». Герцог не стал бы со всей определенностью говорить, что не завершит свою работу. Глава «Романтический морализм» вышла вполне удачная. Зато к следующей Руссо, Кант и Гегель он охладел и застрял на ней. Что если в самом деле податься в цветоводы? Важность этого бизнеса чертовски преувеличивают. Но ему-то какое дело? Мысленно он видел себя в полосатых брюках, в замшевых туфлях. Придется свыкнуться с запахом земли и цветов. Лет 30 с лишним назад, когда он умирал от пневмонии и перитонита, он отравился сладким духом красных роз. Их прислал брат Шура, работавший тогда у цветовода на Пилл-стрит, наверное, украл. Герцогу казалось, что сейчас он вытерпит розы. Губительная штука, пахучая красота, стройный пурпур. Надо иметь силы выдержать такие цветы, не то они, постаравшись, пронзят до нутра, и ты изойдешь кровью. Тут появилась Рамона. Толчком открыв дверь ванной, она замерла на показ в светлой кафельной раме. Надушенная, до бедер открытая, на бедрах черные кружевные трикотажные трусики по низу живота, туфли на трехдюймовых гвоздиках, и весь наряд плюс духи и губная помада, чернота волос. Я тебе нравлюсь, Мозес? О, Рамона, конечно. Ты еще спрашиваешь? Я восхищен. Опустив глаза, она глуховато рассмеялась. Вижу, что нравлюсь. Она отвела со лба волосы, когда наклонилась к нему проверить действие своей ноготы, его реакцию на грудь и бедра женщины. Угольно чернили ее широко открытые глаза. Она взяла его запястье с набухшими венами и повела к постели. Он стал целовать ее. «Понять это невозможно», — думал он. «Невозможно. Это тайна». «Почему ты в рубашке? Она тебе не понадобится, Мозес?» Оба посмеялись. Она его рубашке, он ее убранству. Безусловно, одежда много значила для Рамоны. В ней покоилась ее сокровище нагота. Ее смех густел, стихая, уходя вглубь. Может, они полная глупость, ее черные кружевные исподнички. Но они давали желаемый результат. Может, она действовала грубовато, но расчет был верен. Он смеялся. Он уже был готов. Смешно голове, зато телу жарко. «Потрогай меня, Мозес. А тебя можно?» «Ну, конечно. Ты рад, что не сбежал от меня?» «Рад. Так тебе хорошо?» «Очень. Замечательно. Если бы ты научился прислушиваться к себе. Свет оставить? Или хочешь темноту?» «Нет-нет, лампа не мешает, Рамона.